Глава 65. Идет вперед СССР. В феврале 1922 года случилась международная встреча в Цюрихе. Как я понимал, она была аналогом Генуэзской конференции в моей истории. Только в Генуе встречаться было точно нельзя. Там бегали по улицам отряды леваков и папистов и стреляли в друг друга. А в Швейцарии пока что было тихо. Хотя намеченная конференция обещала быть веселой, ведь никакой Лиги наций не имелось. Франция и Германия продолжали стоять друг против друга, как два готовых к схватке кота. Положение Великобритании было странным. Германия требовала вернуть ей колонии, которые англы прихватили во время войны. Гордым сынам Альбиона не то чтобы они были особо нужны. Камерун, пустыня Намиб. В общем, могли и отдать. Но в свете того, что творилось в Ирландии, отдавать что-то полагали неправильным. Тем более, что и в Афганистане, и в Персии были свои повстанцы, которые англов гоняли только в путь. Так что выполнить германские требования означало нанести урон престижу. А вот США ослабление Великобритании явно нравилось. Там ребята были менее зашоренные, они понимали, колониализм в классическом виде отжил свое. Для грабежа и угнетения имеются более прогрессивные способы. И для того, чтобы никому точно не было скучно, на конференцию прибыла делегация СССР во главе с Лениным. Это было бомбой. Хотя речи не было пока об официальном признании нашей страны, но то, что ее пригласили на международную тусовку, говорило о многом. А куда им было деваться? Рушиться СССР пока не собиралось, и уже невозможно было делать вид, что такой страны не существует. Тем более, что многие деловые круги хотели подзаработать. К примеру, незадолго до конференции мы сидели в Москве в кабаке на Большой Никитской с одним американцем. Разговор был неофициальный и достаточно откровенный. «Сергей, что бы вы ни говорили, но люди не переделать. Как было во время Великой Французской революции? Начинали с разговоров про свободу, равенство, братство, потом пришли к власти деловые люди. Но там все закончилось Наполеоном. Потому что противники революционеров были идиотами. Они хотели вернуть старый порядок. А вот для американских нет никакой разницы, какой у вас флаг. Это закон жизни. Был слабый правитель, его убрали, пришли сильные. Почему нельзя сотрудничать?» В общем, представителям европейских стран пришлось воспринимать появление делегации СССР как данность. А представители эмигрантов взвыли диким воем. Ведь они оказались на обочине. Кое-кто решил даже послать в Женеву боевиков-террористов. Но тут выяснилось, что швейцарская власть совсем не такая игрушечная, как мне всегда казалось. Всех засланцев швейцарские службы безопасности выловили. А мы послали руководителям эмигрантских кружков очень толстый намек, что в случае чего мы жалеть никого не станем. И ведь мы бы ответили за базар. Товарищу Дзержинскому я уже подсказал идею про использование крупнокалиберных английских слонобоев с разрывными пулями. Штука надежная, при попадании в любую часть тела летальный исход гарантирован. Но пока это ноу-хау не применяли, ждали подходящего случая. Главари эмигрантов в пятой точке почувствовали, что мы шутить не намерены. А ведь это очень большая разница. Послать кого-то за кордон на смерть или ждать, что и к тебе в любой момент прилетит. Так что эмигрантские организации ограничились только воем в прессе. Правда, появились новые противники. Это были попы. И нет, не наши. Патриарх Тихон относился к советской власти куда лояльнее, чем в моей истории. РПЦ совместно с советской властью принимала участие в сборе пожертвований голодающим Поволжья и внесла немалые средства. В этом мирном сосуществовании была моя заслуга. Я, если помните, намекнул патриарху, что мы в случае чего станем раскручивать старообрядцев. А чтобы попам совсем не скучно было, время от времени мы поднимали дискуссию в прессе на тему возрождения язычества. Бред, конечно. В это время язычеством баловались лишь редкие представители интеллигенции. Но главная причина мирной позиции церкви была в том, что патриарх Тихон видел, что происходило в Италии. Он прекрасно понимал, у нас тоже имеется достаточно отморозков, которым надо только дать команду ФАС. И потому РПЦ не рыпалась. Но это были настроения в СССР. А вот за рубежом было иначе. И дело даже не в том, что идейную девственность куда легче хранить, когда ты сидишь в безопасности и не ожидаешь, что к тебе в любой момент могут заявиться чекисты с наганами или какие-нибудь воинствующие безбожники с тяжелыми предметами. Дело в другом. В моей истории разные невнятные представители православной общественности много вопили про возвращение церковной собственности. Но вот как раз попыта помалкивали. Потому что они знали, никакой собственности в Российской империи у церкви в 1917 году не было. Вся она находилась на балансе Священного Синода, то есть государственного учреждения. Исключением являлись только храмы, построенные кем-то за собственный счет. А вот за рубежом дело обстояло иначе, по чисто прагматическим причинам. Законодательство большинства стран отнюдь не приветствовало наличие на собственной территории собственности чужого государства, тем более не всегда дружественного, как, например, в Палестине, где до войны рулили турки. И на кого были оформлены культовые здания по всему миру, было не очень понятно. Ну а раз так, то нашлись желающие прибрать это хозяйство к рукам. Как и в моей истории, антисоветски настроенные попы собрались в Карловых Варах и вынесли настолько резкое решение, что Тихону просто не оставалось ничего иного, кроме как от него отмежеваться. Так что и в этой истории нашлось место для русской православной церковью за границей, той самой мрази в рясах, которые благословляли эсэсовцев. В Швейцарию я приехал в составе советской делегации. В официальных переговорах участия я не принимал, зато по-тихому из Женевы я смотался в Берн. В одном из отелей средней руки я встретился с Бенито Муссолини. Он типа нелегально проник в Швейцарию. Хотя, как я догадывался, всем, кому надо, об этом было известно. Товарищ Бенито вживую производил гораздо более сильное впечатление, чем его фотографии. В чем-то он мне напоминал своего соотечественника Андриано Челентано. Тот ведь тоже не был писаным красавцем. Но это не мешало ему иметь множество поклонников и уж куда больше поклонниц во всем мире. Вот и у Бенито имелось некое обаяние. Что еще обращало внимание, так это его явная театральность. Он постоянно принимал красивые позы и изрекал громкие фразы. Словом, вел себя как актер уже отжившей театральной школы. Начал Муссолини с наездов. Ну, оно и понятно. Он явно видел себя как минимум равным Ленину, а тут с ним встречается какой-то не очень понятный человек. Но выбора не было. Попытки наступления его чернорубашечников на юг провалились, а на территории, находившейся под их контролем, уже ощущался недостаток продовольствия. «Товарищ Муссолини, давайте уж честно, вы за нас или нет?» Многие люди из Коминтерна поддерживают мою позицию. Они за то, чтобы бороться как против правительства, так и против популяров. Так им судьба Италии безразлична, им идеи важны. А вы любите свою страну? Так вот, если любите, вам придется идти на соглашение с папистами. А вот когда вы окажетесь в Риме, вот тогда мы и поглядим.